Глава 26. Стоит ли говорить, что все планы имеют свойство идти наперекосяк в самый важный момент? Нет, сперва все шло хорошо. Когда наступила ночь, мне довольно легко удалось устранить сторожа. Вот уж что-что, а нападение со спины он точно не ожидал. Да и вообще не ожидал чего-то подобного. Но что случилось, то случилось. Тело быстро оттащил в сторону, а сам открыл двери своим товарищам. Они все уже собрались возле прохода, с надеждой смотря на меня. «Получилось!» — донёсся нетерпеливый легкий шепот. «Да, печати не активируются!» — кивнул им. И в тот же миг их лица украсили долгожданные и предвкушающие улыбки. «Не расслабляемся! Осталось самое сложное!» — махнул рукой за собой, двинувшись в сторону комнат наставников. Вот как раз тут и начались настоящие проблемы. Изначально была надежда, что получится перебить их всех по одному, пока спят. Ну или хотя бы проредить большую часть, пока не подняли тревогу. Не получилось. Стоило только приблизиться к нужному коридору, как я резко замер, подняв руку и заставив остановиться остальных. Что-то тут было не так. Что-то не давало мне покоя. Кин использовать не стал, опасаясь за нее, но решил проверить все, сперва запустив свой туман. И стоило ему только преодолеть определенную отметку, как порыв ветра быстро развеял весь мой туман. «Засада!» — закричал кто-то за спиной. И в тот же миг все и началось. Множество различных стихий устремились с обеих сторон в этот небольшой коридор, сталкиваясь между собой и вызывая еще больший хаос. Чего тут только не было. Огонь, вода, земля, воздух. Все остальные стихии, а вместе с ними и что-то куда более редкое. Мой туман, кровь бладов. Вон пролетело несколько железных лезвий. Однако это было необычное оружие. Это был седьмой, обладавший магией железа, что, по сути, являлось подвидом магии земли. Весьма опасный противник. Но сейчас все его лезвия просто уничтожались в хаосе остальных стихий, как, впрочем, и все остальные атаки. Судя по мощи и разнообразию заклинаний, впереди явно находились все наставники, а не какой-нибудь один случайный, как могло бы быть. А значит, нас точно ждали. Вот только с какого времени? Как-то узнали, что артефактор погиб? Тогда почему я никого не видел, когда приходил мимо? Или же смогли почувствовать смерть стража? Это более вероятно. Впрочем, уже не столь важно. Сейчас важен лишь победитель, что выйдет из этого противостояния живым. Либо мы, либо они, иного не дано. Пусть против нас были более сильные и опытные противники, но сложился паритет, когда ни одна из сил не могла задавить другую. Сколько бы заклинаний не было выпущено, все они блокировались другими. Они были сильнее, но нас было банально больше. Разрыв в рангах не столь огромен, и у количества все же был шанс победить качество. Впрочем, это не значит, что все не может измениться уже в следующую секунду. И будто услышав мои мысли, атаки с их стороны резко прекратились. Как и с нашей, когда поняли, что больше никто не атакует. Настало неожиданное затишье. «Эй, первый! Это ведь ты там главный, ведь так?» — донёсся из глубин коридора знакомый голос наставника змея. «Допустим», — решил вступить в этот диалог. «И на что вы рассчитываете? Мы же вас всех сейчас просто переубиваем. Помереть захотели? Так сказали бы сразу». «А вы еще не поняли? Неужели пожалели? Хотя нет, скорее еще есть надежда, что получится, уничтожив часть, сохранить основной костяк. Увы, спешу вас огорчить. Артефактор мертв, так что печати вам уже не активировать». Изнутри послышался какой-то шум и переругивание. Похоже, и вправду они не решились сразу же активировать печати. Ну или забыли про них, а сейчас проверили без особого эффекта. Я, если честно, непроизвольно сжался. Ведь все еще оставался шанс, что на деле со смертью артефактора все не закончится. И ведь наш мятеж тогда бы оказался напрасным, но пронесло. «Не ожидал. Честно, не ожидал. Видимо, мы совсем расслабились, не подумав о такой возможности. Понадеялись на естественную защиту», — слегка хохотнул голос змея. «Знаете, а я даже готов принять это убийство за вашу выпускную работу. Это и впрямь уже работа профи. Так что могу вас поздравить. Обучение закончено. Теперь вы сможете наравне с нами работать, как и все. Будете получать приличную зарплату. Специалисты вашего профиля всегда востребованы и ценятся. Как сыр в масле будете кататься. А там и взрослые развлечения пойдут. Выпивки и девочки в неограниченных количествах. Как вам перспективы?» «Боюсь, вынужден отказаться», — окинув взглядом хмурые лица своих людей, покачал головой. «Не надо пытаться морочить нам голову. Предлагаешь вновь потерять свободу? И ради чего? Ради обычного металла и развлечений? Какой-то неравноценный обмен». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Вдруг донёсся резкий смех змея, заставивший меня впасть в легкий ступор. «Ох, какие же вы все еще дети! А я и стал забывать об этом. Спасибо, что напомнили. Свобода, серьезно. Вы ради этого все устроили? Так вот, я дам вам еще один важный урок, который стоит запомнить на всю жизнь. Свобода — это миф. Ее не существует. То, что вы называете свободой, — лишь иллюзия. В вашем мире не существует ни одного свободного человека. Слышите? Ни одного. Даже главы самых могущественных кланов не могут делать, что захотят. Они ограничены старейшинами и другими кланами. Что уж говорить про слабаков вроде вас. Стоит вам только покинуть стены этого убежища, и вы окажетесь в жестоком мире. Сами должны уже были понять, что это за место. Никто не оставит группу тренированных убийц свободными. Вам все равно придется найти господина, которому будете служить. Даже если разбежитесь поодиночке, то ничего не изменится. Ну разве что засядете отшельниками где-нибудь в глубине леса. Но сомневаюсь, что подобная жизнь кому-то будет по душе. Запомните, по-настоящему свободным может стать лишь сильнейший. Лишь тот, кто способен уничтожить этот мир, может диктовать ему свои условия. Только обладая подобной силой, вы сможете стать воистину свободными». «Ты прав», — не смог возразить его словам. «Вот только это не значит, что мы должны тут же лечь под твоего господина. Я пока не видел от него ничего хорошего. Даже если все так, как ты говоришь, то я предпочту сам выбрать, кто заслужит мою верность». «А чем тебя не устраивает мой господин? Тренировки у нас тут слишком жестокие. Возможно. Но зато посмотрите сейчас на себя. Вы показали тот уровень, что не каждый клановый ребенок может повторить. Обрели силу, что доступно единицам. Вам предоставили место для жизни и обучения, кормили и поили. Многим в нашем мире ради этого приходится впахивать каждый день. Так чем вы хуже их? Да, большинство из вас сироты, других продали свои же родители. Но виноват ли в этом господин? Нет. Лично он ваши семьи не трогал. Вы сами оказались в этой ситуации. Он лишь подобрал вас, дав кровь над головой, и обучил. Что уж тут говорить, большинству сирот, что успели пожить на улицах, это покажется настоящим подарком небес. Вы же этого совсем не цените». И надо сказать, что его слова были правдивы. Ведь и вправду, именно их господин в наших изначальных бедах не замешан. Он лишь подобрал нас и дал возможность обрести силу. Это была правда. Какая-то изощренная и неправильная, но правда. Однако это было не все. Судя по большей части лиц моих людей, они начали сомневаться, так что я поспешил развеять эти иллюзии. «Ты совсем забыл сказать, сколько из нас умерло во время этих тренировок? Даже еще до них, пока держали в камерах. Да и в дальнейшем умрет не меньше, ведь сейчас мы для него не люди, нет. Мы всего лишь инструменты, которые используют и выбросят, если они сломаются. И, как ты говоришь, позаботился он о нас совсем не по доброте душевной. Все лишь ради собственной выгоды». «А как ты хотел? Все в этом мире действуют только ради своей выгоды. Если тебе говорят обратное, плюнь в лицо этому человеку. Даже вы сейчас действуете ради выгоды. Вы считаете, что вам выгодно сбежать отсюда. Вот и все. И это нормально. Я готов поговорить с господином и договориться о более благоприятных для вас условиях. Соглашайся. Это лучшее предложение. Кто знает, что с вами будет снаружи. Скорее всего, захотят избавиться от неконтролируемой группы убийц». Я посмотрел на своих людей. Их лица были полны задумчивости. Как бы неприятно это ни было признавать, но змей был прав. И прямо здесь и сейчас стоило решить, что делать дальше. «Мы избрали тебя своим главой, тебе и решать», — прямо заявил Такита. «Да, глава, мы верили своей судьбе тебе. Как скажешь, так и будет», — склонила голову Аюна. «Глава!» — не сговариваясь, слитно поклонились остальные, не сомневаясь ни секунды. Я же лишь едва слышно скрипнул зубами. «Скинули выбор на меня, а я...» Я просто не знал, что выбрать. Ведь сейчас решается не только моя судьба, но и судьба всех этих людей. Может, вскоре мы все умрем из-за моего выбора, или нет. Я не пророк и не знаю, какой выбор правильный. Но, знаете, плевать. Будь что будет. Не хочу сомневаться в собственных решениях. Даже если мы все погибнем в итоге, то даже так стоит считать, что мой выбор был верным. Я выберу то, чего истинно хочу. А там будь что будет. «Знаете, наставник, вы правы. Вы столько у меня обучили, и за это я должен сказать вам спасибо. Развейте мое любопытство и позвольте еще раз прикоснуться к вашей мудрости. Как вы узнали, что мы нападем? Ведь вы были готовы к этому?» — решил узнать мучающий меня вопрос. «О, тут вы постарались на славу. До последнего никто и не догадывался об этом. Но, увы, вам просто не повезло. Такое бывает. Не стоит забывать про обычные случайности, которые могут разрушить самый продуманный план. Мне в наследство от неизвестных предков достался необычный дар. Я могу ощущать смерть любых живых существ в определенном радиусе вокруг себя. Увы, но он не столь велик. Это благо и в то же время проклятие. Не представляешь, какое-то неприятное чувство. Так что смерть того старика я банально не смог ощутить. Он оказался вне радиуса моих чувств, а вот стража вы зря убили. Это и заставило меня резко проснуться и поднять остальных, успев подготовиться к нападению». «Ясно. Случайность, значит. Что же, учту, и спасибо за наставление». Отдав жестами распоряжение своим, продолжил речь. «Я помню и ценю ваши уроки. Однажды вы сказали, на грани жизни и смерти человек готов отдать все, что угодно, и пообещать еще больше. Именно поэтому никогда нельзя верить своей цели и вести с ней переговоры. А сейчас наша цель — это вы, наставник. Огонь!» И в тот же миг волна огня от нескольких магов, совместно с создаваемыми воздушными потоками, затопила коридор. Оттуда раздался матерный крик, но он был быстро заглушен ревущим пламенем. «Работаем!» — кивнул ребятам, и следом за огнем внутрь направилась уже волна воды, омывая раскаленные камни. От столкновения двух стихий стала подниматься волна пара, заполнившая все помещение. Этим я и воспользовался, чтобы добавить немного своего ядовитого тумана. Дальше медлить было нельзя. Стоило воспользоваться шансом, так что мы выдвинулись вперед. Первым шел я. Все же среди наших сейчас я сильнейший и могу защититься от неожиданной атаки. Да и свой же ядовитый туман нужно было убирать, дабы не зацепило своей же. Вот только это хоть и оказалось верной тактикой, но стало и моей ошибкой. Едва прорвавшись за завесу пара, я вовремя успел создать щит от прилетевшего спереди заклинания, пока стоящие за спиной атаковали. Пятеро. Осталось всего пятеро наставников, точнее, уже четверо. Токи с Айо совместной атакой смогли пробить щит одного из них, и вот уже огромная игла из крови пронзает его тело, отнимая жизнь. И в тот же момент за моей спиной резко вырастает стена, разделившая меня с остальными. Не успев даже выругаться, я резко устремляюсь вперед. Да, именно вперед. Оставаться на месте слишком опасно. Остальным придется приложить силу, дабы разрушить эту стену. А мне совсем не хочется попасть под дружескую атаку. Не говоря уже о том, что меня банально засыпет осколками самой стены. Так что другого пути просто не было. Это понимали и наставники. В этот самый момент я остался один с четырьмя магами, что хотели меня убить. Резко уклоняюсь от одновременных устремленных в мою сторону трех атак. Две огненные стрелы пролетают мимо, а вот водяной серп оставляет яркую алую полосу на моем плече. Через мгновение присоединяется и землевик, бросивший в мою сторону оторванный от пола булыжник, с треть меня размером. От этого надо избавляться в первую очередь. Уж больно опасный противник в замкнутых помещениях. Мне только чудом удалось уклониться от этой атаки, банально упав на пол и пропустив атаку над головой. Мой алый туман резко устремляется к врагам и тут же уничтожается огнем или смывается водой. Вот только они отвлеклись. Мне это и нужно. Еще немного сокращаю дистанции, чтобы поднырнуть под очередной булыжник, вонзить свой кинжал прямо в грудь камневика. Все происходит в считанные мгновения. Но не успеваю порадоваться, как меня просто сносит волной воды, впечатывая в стену. Дыхание выбивается из моих легких вместе с кровью. Помутневшим взором вижу, как рушится стена, и толпа жаждущих кровью магов рвется в нашу сторону. Вот только поздно. Слишком поздно. В мою сторону уже летит два огненных копья, заблокировать которые я уже просто не могу. Я это понимаю. Враг это понимает. И мои товарищи это тоже понимают. Наши глаза с Аюной пересекаются, и я вижу в них страх. Страх не за себя, а за меня. Сделать она уже ничего не может. Мысли проносятся в голове с огромной скоростью. Значит, вот он, мой конец. Так я должен умереть. Потеряв свою семью, обретя ее вновь в лице таких забавных близнецов, и умереть ради того, чтобы они стали свободны. Это хорошая смерть. Может, такова и была моя судьба в этом мире — помочь спастись им из этого ада. Возможно, цена приемлемая. Или нет? Примут ли они подобную цену? Думаю, что нет. Да и вообще, разве я хочу умирать? Нет. Пусть в этом месте моя жизнь потускнела, но это не значит, что я должен сдаваться. Я еще не исполнил свою мечту. Змей правильно сказал, что лишь сильнейший в мире может стать воистину свободным. Так почему бы не попытаться? Может, я умру в процессе, пытаясь забраться на эту вершину. Но это куда лучше, чем умереть здесь. Нет, я не умру. Вместе с моими мыслями откуда-то из глубины души будто начала подниматься волна, что стремилась вырваться наружу, явив мою решимость миру. И я не стал ее сдерживать. Улыбка сама собой проявилась на лице. Наставники, увидев ее, что-то почувствовали, но уже не успели ничего сделать. Волна тумана резко, словно взрыв, вырвалась из тела, заполняя все вокруг. Сталкиваясь с ней, тела моих тюремщиков просто отшвырило в стороны, словно сломанные куклы. Лишь заметив, что волна приближается к моим товарищам, я осознал, что сейчас произойдет, и... Стоило только пожелать, как туман замер на месте, начав медленно рассеиваться. По телу прокатилась невероятная слабость. Но это уже было неважно. Я был счастлив. У нас получилось. Улыбка так и не сползла с моего лица. Вот только резко накатившая усталость заставила закрыть глаза. Мы победили. Теперь можно и немного отдохнуть. Лишь мелькнувшая размытая тень на периферии зрения заставила насторожиться. Но было уже слишком поздно. Сознание покинуло мое тело.